Исход. Я едва не опоздал. Нет, я прекрасно знал, где расположен замок. Самый высокий жилой небоскреб мегаполиса, стилизованный под колоссальных размеров средневековую крепость, с 8 поднимающимися на 2-километровую высоту башнями. Вот только я недооценил длину внутренних коридоров этого циклопического сооружения и время, необходимое на поиск 4 грузовых лифтов, каждый из которых черепашьими темпами поднимался почему-то лишь на 100 этажей. Обычные же скоростные пассажирские лифты, чьи шахты насквозь пронизывали всю северную башню вплоть до 500 этажа, меня совершенно не устраивали. В них не помещался мой негабаритный подарок размерами 2 на 3 метра. Без минуты 6 я вывалился из лифта на 333 этаже, совершенно не представляя, как определить квартиру Киры из 16 имеющихся в коридоре. К счастью, угадать не пришлось. На стенах были приклеены разноцветные веселые стрелки-указатели на день рождения, и я проследовал за ними. Обычная, ничем не выделяющаяся дверь с дешевым замком, плохая звукоизоляция позволяла слышать играющую внутри музыку. Я несколько недоуменно осмотрелся. Как-то не верилось, что хозяйка черного кристалла и обладательница перстней по 60 тысяч кредитов может обитать здесь. Но последние сомнения развеялись, когда на звонок мне открыла сама Кира. Моя знакомая была в поварском фартуке, поверх домашнего халата и с виброножом для резки костей в мясе. «Ой, это ты, Тимур?» Кира замерла на пороге и убрала кухонный инструмент в кармашек фартука. «Извини, что я встречаю тебя в таком виде. Думала, это моя бывшая однокурсница Инга со своим парнем. Они просто минуту назад позвонили, что уже садятся в лифт». «А это что такое огромное?» Я с положенными торжественными словами вручил свой подарок, запечатанный в упаковочный непрозрачный полиэтилен. «Давай угадаю. Это какая-то картина?» – проговорила Кира с веселой улыбкой. Уж слишком характерными были габариты подарка. Потом достала вибронож и осторожно сделала длинный надрез на упаковке. Пленка свалилась вниз, обнажив спрятанную под ней картину. Огромная черно-красная когтистая гарпия раскрывает свои широкие крылья на фоне скал. За основу я взял изображение Кираэлиты, ночной охотницы, из игры, и заказал в мастерской сделать портрет на фоне горного пейзажа. Из-за срочности заказа с меня взяли двойную плату, так что подарок обошелся мне почти в 800 кредитов, очень даже солидную для нас с сестрой сумму. Я очень надеялся, что мой труд будет оценен по достоинству, и подарок имениннице понравится. Но едва Кира взглянула на изображение, как улыбка сползла с ее губ. «Да как ты смеешь?» Именинница залепила мне пощечину, хорошо хоть свободной от ножа рукой. И моментально получила ответку. Я даже сам не понял, как ударил девушку. Кира упала на пол и сидела, прижимая ладонь к горящей щеке. Следующие несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, не веря в реальность произошедшего. Первым опомнился я. «Кира, извини». Случайно вырвалась на уровне рефлексов. «Просто несколько последних лет я жил в криминальном районе, где нужно отвечать ударом на удар. Иначе тебе житья не дадут». Я протянул девушке руку, чтобы помочь подняться. Кира помощь приняла и встала. «Да нет, я первая начала. Коготь гарпии – основной удар, калечащий и ослепляющий врага. Тоже вошел в привычку на уровне рефлексов». Кира невесело усмехнулась, затем провела рукой по своей щеке и болезненно поморщилась. «Покраснела, да? Нужно скорее смазать заживляющим кремом, а то синяк будет. Горячая же у нас вышла встреча». Раздался звонок пришедшего лифта. И в коридоре появилась красивая русоволосая девушка лет 23 в легком розовом платьице. Сопровождал ее коротко стриженный крепкий парень в форме офицера военно-морского флота. Кира моментально развернула злосчастную картину изображением к стене и только после этого поправила на себе одежду. После представления гостей друг другу Инга заметила. «Кира, Тимур, вы какие-то напряженные, как будто поссорились». «Да просто он подарок мне сделал двусмысленный». Тут же ответила Кира, не дав мне и рта раскрыть. «Картина, на которой изображена я в весьма пикантном виде». «Ух ты! Дадите посмотреть!» Добродушно рассмеялся моряк, но Кира решительно отказалась. Девушка дала мне ключ от соседней квартиры и попросила отнести пока подарок туда. Когда гости уже скрылись за дверью, хозяйка праздника неожиданно поцеловала меня и шепнула при этом. «Тимур, ты приготовил хороший и крайне неожиданный подарок, я оценила. Когда гости вечером разойдутся, поговорим об этом. Пока же при гостях ни слова о скальной гарпии». Гостей на празднике собралось не так уж много. Три подружки из числа бывших однокурсниц-именинницы, плюс их кавалеры. Очень скоро мне стало понятно, что Кира всячески старается скрывать не только свою настоящую работу, но и реальные доходы. Праздничное платье именинницы хоть и выглядело прелестно, но даже близко не стояло в одном ряду с теми шикарными нарядами, в которых я видел Киру в здании корпорации «Бескрайний мир». Исчезли драгоценные перстни на руках, их заменили кольца попроще, а то и вовсе дешевая бижутерия. Да и в разговорах с приятелями Кира жаловалась на высокие налоги и дороговизну аренды торговых помещений в центре мегаполиса, из-за чего ее небольшой магазинчик дизайнерской одежды работал на грани окупаемости. Себя же я назвал сотрудником научной лаборатории одной из известных химических корпораций. Тема была мне хорошо известна еще по колледжу, так что я не боялся засыпаться на каверзных вопросах и действительно с легкостью ответил всем интересующимся моей профессией. Вообще, в этом коллективе я чувствовал себя легко и комфортно. Собравшиеся были примерно одного возраста и одного социального статуса, и я достаточно гармонично смотрелся в этом обществе. За танцами, всевозможными конкурсами и застольем время летело совершенно незаметно. Спохватился я лишь тогда, когда первые из гостей стали собираться по домам. На часах к тому времени была уже половина 11 вечера. Черт! Признаться, я думал, что еще нет и 9. За окнами было совсем светло. Лишь подойдя к одному из окон, я понял причину своей ошибки. Это было вовсе не прозрачное стекло, а экран с высокой четкостью изображения, на котором транслировалась картинка утопающего в зелени залитого солнцем города. Я пощелкал тумблером, сменив пейзаж на подводный грот с разноцветными тропическими рыбами. «О, то, что надо! Привычная мне стихия!» — обрадовался кавалер Инги, служивший на подводной базе где-то в экваториальной части Атлантики. Но хозяйка праздника неожиданно попросила сменить пейзаж. Взяв у меня пульт, она переключила изображение на зеленую лужайку, на которой паслись сказочные белоснежные единороги. «Не люблю море», — проговорила Кира громко, а потом добавила совсем тихо только для меня. «Перья от воды намокают? Я так однажды едва не погибла». Праздник продолжился. Пары танцевали, гости дурачились и участвовали во всевозможных веселых конкурсах. Инесса, одна из подруг Киры, даже пыталась флиртовать со мной, но у меня, признаться, совсем пропало настроение. Нет, я по-прежнему улыбался и шутил, но все чаще втихаря поглядывал на часы. В бескрайнем мире была уже глубокая ночь, а я ведь обещал Таише встретиться с ней еще вечером. Наконец, последние из гостей попрощались и, многозначительно хихикая, оставили меня наедине с хозяйкой праздника. Фух, наконец-то этот день кончился. Кира устало рухнула в глубокое кресло и скинула туфли на высоченном каблуке. «А ты молодец, Тимур. Ни разу не прокололся. И даже понравился девчонкам. Они много сегодня со мной шептались по поводу тебя. Инга, Анюта и Инесса – мои единственные подруги, и я очень боюсь потерять их, если они узнают обо мне правду. Именно поэтому я встречаю их здесь, на съемной квартире, а не у себя в апартаментах элитного района мегаполиса. А вообще, эта квартира используется лишь пару дней в году». «Если хочешь, можешь переехать сюда со своей сестрой, а то арендованная вами вчера квартира неудобна и находится слишком далеко от работы». Я вздрогнул. Настолько неожиданным оказались слова Киры. Наблюдавшая же за моей реакцией девушка весело рассмеялась. «Видишь, не только ты хорошо делаешь домашние задания. Только в моем случае это было совсем просто. После получения твоего неожиданного подарка я приказала своим секьюрити, чтобы они пробили твой адрес по базам съемного жилья». Обычно эта информация доступна лишь для полиции, но деньги и связи позволяют многое из того, что недоступно простым смертным. Имя и фамилию для поисков я получила вчера, когда ты принял мой денежный перевод. Так что уже через 10 минут я узнала, что ты вчера наконец-то съехал с криминальной окраины мегаполиса вместе со своей младшей сестрой Валерией. Я так полагаю, той самой лесной нимфой, которая неизменно сопровождает тебя во всех твоих видеороликах. А теперь я хотела бы от тебя настолько же честно услышать, как ты смог соотнести меня с Кироэлитой ночной охотницей. Скрывать мне было нечего, и я рассказал о своих поисках среди покупателей карты острова Виверн. Кира задумалась и недовольно скривилась. Теряю бдительность, и это очень плохо. Видишь ли, Тимур, у меня в игре множество очень сильных и опасных врагов. Они не раз уже предпринимали попытки захватить Туманный край или убить его правительницу. Сперва их ошибкой было то, что они считали меня простым НПС-персонажем, которого легко перехитрить. Но после целой серии неудачных покушений и отраженных моими защитниками атак, враги стали кое-что подозревать. Если ты поищешь на форуме Бескрайнего мира, то обнаружишь, что лидеры некоторых сильных кланов предлагают щедрую награду тому, кто расскажет им, кто именно управляет Кироэлитой ночной охотницей. А потому я должна узнать, Тимур, Что ты хочешь получить в игре от правительницы Туманного края или в реале от меня за свое молчание?» Еще даже не начав отвечать, я уже знал, что это очередная проверка. Хозяйка квартиры не доверяла мне и с той самой минуты, как ушли последние гости, не выпускала из рук какой-то крохотный пластмассовый диск с кнопкой. Я плохо разглядел его, но подозревал, что это, видимо, тревожная сигнализация. Вот и сейчас моя собеседница сидела в кресле и спрятала левую руку, закрывая ее своим бедром. «Глупо получилось с подарком», — признал я, присаживаясь в кресло напротив Киры. «Если бы я только знал, что ты так нервно отреагируешь на картину, то придумал бы что-то другое. Мне совершенно ничего не нужно от тебя. Я и так не собирался никому раскрывать твой секрет. Но в результате возникло недоверие и даже страх. И сейчас ты сидишь напряженная, судорожно сжимая в руке пульт вызова своих телохранителей, которые наверняка засели в одной из соседних пустующих квартир и готовы в любую секунду вломиться сюда». «Да, Кира, я обратил внимание, что сюда на этаж за весь вечер ни разу не приезжал лифт с твоими соседями. В ужасной звукоизоляции тоже есть свои преимущества. Я убедился, что все соседние комнаты стоят нежилыми». Кира натянуто улыбнулась и достала свою руку, показав мне надетое на указательный палец пластмассовое кольцо с красной кнопкой. Я оказался прав насчет тревожной сигнализации. «На самом деле вся эта история с картиной – всего лишь повод не давать тебе рыться в моем инвентаре. Того, что ты намеревалась обнаружить, там давно уже нет. Моя виверна вылупилась и достигла уже 15 уровня, расправив крылья. Сидящая напротив меня девушка вдруг весело расхохоталась, совершенно сбив меня с толку таким поведением. Не переставая смеяться, Кира проговорила сквозь выступившие слезы. «Тимур, Тимур, ты вроде очень умный и наблюдательный парень, насчет моих охранников абсолютно верно заметил, но я даже не говорю о том, что совершенно не знал о твоей виверне. Неужели ты не подумал, что я один из немногих персонажей бескрайнего мира, которому совершенно не нужен летающий маунт? Я ведь и так крылатая». Девушка снова рассмеялась, и вместе с ней не смог удержаться от смеха и я. Действительно, глупо вышло. Мы подозревали друг друга во всяких гнусностях, и оба оказались неправы. Я поинтересовался у собеседницы, как она смогла получить такую необычную расу, ведь правила бескрайнего мира не позволяют игрокам летать. Кира охотно пояснила. Очень давно, еще на стадии бета-тестирования игры, корпорация предполагала ввести в бескрайнем мире героический режим, при котором никакого воскрешения не бывает и смерть всего одна. Чтобы заманить желающих опробовать такой хардкорный вариант игры, мы давали возможность играть за редкие расы – вампиров, драконов, гарпий, морских змеев, горных духов, прочих чудовищ. В результате от подобных планов корпорация все же отказалась, но несколько из тех бета-тестеров до сих пор живы. Нас совсем мало. Для всех остальных игроков мы просто сильная необычная непись, которая создает особый антураж в бескрайнем мире. И твое драгоценное яйцо меня совершенно не интересовало. Мне нельзя привлекать к себе ненужное внимание. Просто я не хотела обременять тебя дорогим подарком на мой день рождения и давала возможность отделаться просто предметом из инвентаря. Мне очень хотелось, чтобы ты пришел. Кира стянула с пальца пластмассовый перстень с кнопкой, небрежно бросила его на пол и, надев одну туфлю, с хрустом раздавила каблуком сигнализацию. Затем снова сняла обувь, прошлась по комнате, дотрагиваясь до разных предметов интерьера. Охрана нас и раньше не слышала, а теперь еще и не видит. Девушка подошла ко мне и, как тогда в летящем флайере, уселась мне на коленки. Наши губы сами собой соединились. Я, глядя Кире прямо в глаза и внимательно наблюдая за ее реакцией, запустил свою правую ладонь в глубокое декольте. Красавица замерла и тоже, глядя мне в глаза, проговорила. «Тимур, я очень благодарна тебе за то, что ты пришел на мой день рождения и подыграл мне. Нет, совсем не то я хотела сказать. Ты заслужил мое доверие. Опять не то. Не могу найти нужные слова и повод, поэтому скажу как есть. Я просто очень хочу, чтобы ты остался со мной до утра». Кира решительно стянула платье через голову, а затем расстегнула и сняла лиф, показав свое безупречное тело. Дав мне вдоволь налюбоваться соблазнительными изгибами и формами, красавица привстала и потянулась к пульту, убавляя свет в комнате. Я тихо встал в половине третьего ночи, так и не сумев заснуть. Кира спала, раскинув руки в стороны и счастливо улыбаясь во сне. Ее медно-рыжие волосы разметались по подушкам, словно лучи яркого полуденного солнца. «Осторожно!» Чтобы не разбудить, я прикрыл обнаженную красавицу одеялом и принялся одеваться. На душе у меня было неспокойно. Не знаю уж как, но я чувствовал, что случилось нечто нехорошее. Где-то требовалась моя помощь. Я погасил свет и вышел в общий коридор, заперев за собой дверь. Двое высоких спортивного вида мужчин в черно-синей форме частной охранной компании при моем появлении вскочили со стульев. «Кира уснула. Мне же нужно ехать по делам», — сообщил я, и охранники понятливо кивнули. «Одну минуту. Сейчас разблокируем лифт. А то он на этом этаже не останавливается. Тимур, вам нужно вызвать такси?» «Да, пожалуй», — согласился я, стараясь не удивляться тому обстоятельству, что мое имя оказалось знакомо телохранителям Киры. Открылись двери лифта, и я стремительно понесся вниз в холл первого этажа. Обещанная охранником машина уже ждала у входа в здание. «Куда ехать?» Я назвал таксисту наш с сестрой новый адрес. Первая мысль действительно была о сестренке, оставшейся одной в едва знакомой квартире. Возможно, это она не спит и волнуется за меня, а ее тревога передается мне. Несмотря на ночной час, я решил все же позвонить Валерии. Ответил мне недовольный заспанный голос. «Братишка, ты на часы хоть смотрел? 2:30 ночи». «Да, я просто наконец-то освободился с праздника и решил тебе позвонить, убедиться, что с тобой все нормально, и заодно тебя успокоить». «Со мной все нормально. Было. Пока ты меня не разбудил. Ты сейчас приедешь?» Но я уже передумал и назвал таксисту адрес корпорации. «Лерка, сперва заеду на работу. Нужно в бескрайнем мире кое-что сделать, пока солнце не взошло». «А, ну ладно. Я там стоишь и прошерстила всю камышанку вдоль и поперек. Но так и не нашла хозяйку пестрой ленточки. Зато получила интересную зацепку. На дальнем подворье нанимали дешевых батраков для сезонных работ. Так вот, по словам фермера, часть работников у него вчера сбежала, не дожидаясь окончания страды и оплаты своего труда. Ушли с десяток мужиков, а также темноволосая девка на сносях вместе с двумя своими малолетними племянниками. А вот насчет ленты облом вышел. Я сперва подумала на эту беременную. Но все соседи как один утверждают, что та лент никогда не носила, и вообще волосы у нее короткие. Так что сбежавшие батраки, скорее всего, это наши убитые волкодлаки и есть. Потом мы вместе с воровкой поохотились, покормили волков и к ночи вернулись в проклятый дом. Таиша тебя очень ждала до наступления темноты, но ты так и не заявился. Я ей пыталась объяснить, что у тебя могли быть дела в мире неумирающих, но она и слушать меня не хотела. Говорила, что раз ты обещал, то обязательно явишься». Я смутился. Да, неудобно вышло перед Таишей. Хоть она и всего лишь компьютерная программа, но я все равно чувствовал свою вину перед ней. Глупо, конечно, но ничего не мог с собой поделать. Но ничего страшного. Сейчас войду в игру и извинюсь. Я закончил разговор с младшей сестрой, и как раз машина подъехала к мраморным ступеням небоскреба корпорации «Бескрайний мир». Спросил у водителя стоимость ночной поездки и получил ответ, что при заказе все уже было заранее оплачено. Со всех ног, словно опаздываю куда-то, я поспешил вверх по лестнице. Ночная охрана пыталась меня не пропустить, ссылаясь на неурочный час и ощущающийся от меня запах алкоголя, но я все же сумел их переубедить. И вот я на этаже тестировщиков. Удивительно, но сразу 6 соседних боксов были активны. Видимо, новички пытались выполнить квест «Пережить ночь вне стен города». Что же, удачи им! Я запер дверь изнутри и принялся скидывать одежду. Итак, загрузка игрового клиента. Имя. Амра. Раса. Гоблин-вампир. Класс. Травник. Опыт. 127 957 из 131 тысячи. Уровень персонажа. 26. Количество жизни. 207 из 207. Очки выносливости. 177 из 177. Характеристики. Сила. С. 27. 27. Ловкость. Л. 28. 78,1. Интеллект. И. 5. 15. Телосложение. Т. 28. 34. Восприятие. В. 3. 20,5. Харизма. Х. 51. 62. Нераспределенных очков. 0. Основные навыки. Выбрано 6 из 6. Травоведение. ВЛ. 6. Торговля ХИ 11. Алхимия ИЛ 15. Уклонение ЛВ 9. Скрытность ЛТ 13. Экзотическая ЛВ 6. Вторичные навыки. Выбрано 5 из 6. Вуаль 4. Акробатика 8. Атлетика 7. Бригадир 5. Верховая езда 4. Да, подрос мой ушастый гоблин. Пожалуй, обитающие в этой местности дневные монстры уже не представляли для меня такой уж серьезной угрозы, в отличие от ночных. За время моего отсутствия в игре пришло 3 письма. Я начал читать их в порядке поступления. Первое сообщение написано было в 6 вечера Максом Сашне. «Только что вернулся от директора. Он хвалил меня за хорошую работу и дал расписаться в приказе о включении в штат сотрудников корпорации. Спасибо тебе, Тимур. Босс намекал, что ждет от меня в ближайшие дни прокладки торговых маршрутов от поселений морских жителей и материала о подводных городах. Сейчас, когда мой испытательный срок успешно завершился, самое время нам с тобой вместе этим заняться». В половине 10-го мне написал сын Шрека внебрачный. «Почти закончил с домом для Тамины Свирепой. Местные гоблины мне активно помогали, так что стройка идет с опережением графика. Завтра уже гоблинша сможет справлять новоселье. Получил множество других заказов, так что работой я обеспечен на месяц вперед. И да, я стал постоянным сотрудником корпорации «Бескрайний мир». Оклад мне назначили 1500 кредитов в месяц. Я даже в лучшие времена прорабом на стройке столько не зарабатывал. Предлагаю отметить это событие где-нибудь в ресторане вместе со всеми членами нашей группы. Угощаю всех!» Я был рад за своих друзей и перешел к третьему письму, поступившему в час ночи от Валентина Мудрого Волшебника. «Возле твоего лесного домика ошиваются какие-то непонятные личности. Человек 5 я видел. Хотя, возможно, кто еще в инвизе скрывался. Меня с высокоуровневым некромантом они не рискнули трогать. Но про тебя нас расспрашивали. Судя по всему, они там по твою душу собрались. Будь предельно осторожен». После прочтения этого письма мое волнение многократно усилилось. «Убийцы ищут меня и уже нашли проклятый дом. Плохо. Очень плохо. И хотя там внутри находится Тамина Свирепая, боец 80 уровня, с которой далеко не каждый игрок справится, но нападающих 5, а гоблинша всего 1. Кроме Тамины, серьезных защитников в проклятом доме не было, лишь не достигшие даже 30 уровня волки, Таиша 23 и 6 детей. И никто из них не мог воспользоваться баллистой. Картинка прогрузилась. Я возник в бескрайнем мире, сидящем на полу в доме шамана. Каяк Колченогий мирно спал на лежанке, и я не стал его будить. Открыв дверь, вышел на улицу. Поселок Тыщ спал, лишь перекрикивались часовые у главных ворот и на обзорных башенках. Я попытался вызвать серую стаю, чтобы на волках быстро доскакать до проклятого дома, и ничего не вышло. Кольцо Фенрира отказывалось активироваться. С самым дурным предчувствием я поспешил к своему лесному домику. Для начала нужно было как-то выйти из поселка гоблинов. Я знал, что главные ворота ночью не открывают. Но увидел кое-как заделанную дыру в чистоколе и решил воспользоваться ею. Мне потребовалось всего минута, чтобы оттащить приставленные бревна и доски. И вот я уже выбрался наружу. Поставив на карте маркер на проклятый дом, я помчался к этому видимому указателю. Бежал прямо через лес, наплевав на все меры предосторожности, надеясь просто успеть. Хотя разум мне подсказывал, что я уже безнадежно опоздал, раз защищавший убежище серая стая не отвечает на призыв. Видимо, дуракам везет. Ночные хищники не стали связываться с самоуверенным существом, которое с шумом и треском продиралось сквозь лесную чащу. Я видел на карте красные отметки чудовищ, но они еще издалека слышали меня и заранее уступали дорогу. Удивительно безрассудный способ передвижения по опасному ночному лесу, но пока что он срабатывал. Дважды за этот сумасшедший забег я повысил навык атлетика, прежде чем совсем выдохся и пошел уже спокойнее. Уже возле проклятого дома выпил восстанавливающие энергию эликсиры и начал передвигаться скрытно. Противника я заметил еще издали. На мини-карте прямо внутри моего сруба отображался красный треугольник игрока. Красный цвет маркера означал, что для меня игрок является враждебным. Украл мои вещи или атаковал дружественных мне союзников. И положенный таймер преступника с него еще не сошел. Почему он всего 1? Это было весьма подозрительно, ведь иллюзионист говорил о 5 ищущих меня убийцах. Но хуже всего было то, что на карте вообще не наблюдалось отметок дружественных мне НПС. Уже предполагая, что увижу в проклятом доме, я начал подкрадываться к воротам. Открывшаяся мне картина подтвердила самые наихудшие опасения. Возле порубленных и выбитых створок ворот лежали мертвые тела. Белый клык, Бланка и Рек. На обзорной башенке возле баллисты я заметил истыканные стрелами тела Юнны и ее младшей сестры. У меня в горле застрял ком, руки сами собой сжались в кулаки. Морально собравшись и постоянно поглядывая на отметку красного треугольника, я прокрался к приоткрытым створкам ворот. Находившийся внутри дома противник по-прежнему не шевелился и никак не реагировал на мое появление. Одна из створок была пробита насквозь, а запирающий ворота брус попросту перерублен. Сразу за воротами лежала Тамина свирепая, так и не выпустившая из рук старый щербатый клинок. Тело могучей гоблинши было густо истыкано стрелами и покрыто бесчисленными рубящими и колотыми ранами. Мать билась неистово, защищая своих детей, но так и не смогла никого из них спасти. Возле мертвой Тамины я увидел окровавленные трупы Хоши, Шима и Цака, а также тело одного из нападавших. «Морус Бессердечный, человек. Варвар 48 уровня». Поскольку тело убитого игрока еще не исчезло, кровавые события в проклятом доме произошли менее часа назад. Труп второго нападавшего я заметил не сразу. Он оказался погребен под тушами Акеллы и Лоба. А между тем, труп был весьма примечательным. «Лилит Многогрешная. Суккуб. Маг Хаоса 64 уровня». Суккуб? Демонические расы крайне редки среди игроков. Их мало кто выбирает из-за плохого отношения людей к демонам и, соответственно, невозможности появления во всех крупных городах. Несмотря на напряженность момента, я подошел к трупу демона и открыл окошко лута. Пусто. Дружки Магессы уже собрали все ценное. Но зато мне удалось наполнить алхимический фиал кровью суккуба. «Получено достижение. Дегустация. 13 из 1000». Еще раз внимательно осмотрев двор, я так и не заметил нигде тело Таиши. Приказав стерве оставаться на месте, я стал медленно красться к дому. Кстати, шкала навыка скрытности почему-то не заполнялась, хотя я находился достаточно близко от противника. Весьма странно. И тут я все понял. Активных противников рядом со мной не было. Учинившие бойню в проклятом доме игроки просто вышли из бескрайнего мира. Убивали они ведь только НПС, и потому, согласно игровым правилам, им достаточно было переждать всего минут 10 до безопасного выхода. Но один из нападавших все еще оставался в игре, видимо, совершив более тяжкие преступления, убив совсем недавно живого игрока или своровав его вещи. Осмелев, я выпрямился в полный рост и поспешил к дому. Входная дверь была прожжена насквозь каким-то огненным заклинанием. В прихожей ощущался резкий запах дыма. Деревянные стены несли следы достаточно сильного пожара. Бревна обуглились, доски пола прогорели и проваливались под ногами. Ступени лестницы также сильно пострадали. И тут я увидел Таишу. Я даже не сразу понял, что вон те темные обгоревшие тряпки в углу – это все, что осталось от моей НПС-невесты. Лишь блеснувшая в лунном свете золотая серьга с сапфиром подсказала мне ужасную правду. Издав крик отчаяния и ярости, я поспешил на второй этаж. «Полишинель Слепой Крот. Эльф Дроу. Лучник 54 уровня». Смуглый эльф в кричащей ярких одеждах сидел на полу в центре комнаты, явно по собственной инициативе выйдя из игры. Над головой лучника ярким красным шаром светилась отметка преступника. Я осмотрелся по сторонам. Все ясно. Моего врага привлекла лежавшая на топчине роскошная черная шкура волкодлака, и он сунул ее себе в инвентарь. Именно поэтому Дроу получил двухчасовой таймер за воровство чужих вещей и не исчез вместе с остальными подельниками. Что же, хороший ему будет урок на будущее, не зариться на чужое имущество. Я неторопливо обошел эльфа Дроу, затем активировал вуаль и расчетливо укусил противника в шею, впервые за всю игру выбрав вариант заразить вампиризмом. И только после этого убил его укусом вампира. Получен опыт. 3780 эксп. Улучшена расовая способность. Вкус крови. Плюс 7% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Получено достижение. Убийца игроков. 4. Получено достижение. Дегустация. 14 из 1000. Быстро, пока еще действовала вуаль, я затер эльфу последние игровые логи, после чего вставил скопированную строчку из своих собственных игровых событий. Получен урон 2757 единиц. Укус проклятой летучей мыши. Вы умерли. Навык вуаль повышен до 5 уровня. Никаких вещей эльфа Дроу я брать не стал, и даже шкуру волкодлака оставил ему в инвентаре. И в комнате ничего не стал трогать, хотя на растянутых повсюду нитях сушились редкие травы, найти которые повторно будет весьма непросто. Я хотел, чтобы все выглядело так, словно эльфа дроу действительно укусила проклятая летучая мышь. Весьма редкое, но хорошо известное игрокам создание из бестиария бескрайнего мира, отличающееся крайне неприятной способностью – 25-процентным шансом заражения вампиризмом при каждом укусе. Сам, являясь вампиром, я прочел все возможные материалы на форуме игры по данной теме. Вампиризм нужно лечить сразу. Непосредственно после заражения достаточно всего лишь выпить эликсир лечения болезней, сильное противоядие или применить лечебную магию. Но с каждым часом промедления последствия заражения проявляются все ужаснее, и всего через сутки вампиризм становится необратимым. Если же мой враг не поторопится с входом в игру, его ждет еще один неприятный сюрприз. Уже через 15 часов жажда крови превратит его в кровожадного безумного монстра, не контролирующего свое поведение и бросающегося на все живое. Отомстив одному из нападавших, никакого облегчения я все же не почувствовал. Накатила апатия и черная хандра. Проклятый дом, который еще недавно я считал своим надежным убежищем, со смертью Таиши и серой стаи опустел и вызывал у меня внутреннее отторжение. Чинить здесь что-либо и наводить порядок было совершенно бессмысленно. Я прекрасно понимал, что в следующие дни новые убийцы будут приходить сюда, так что задерживаться здесь не стоило. Я спустился на первый этаж, собираясь проститься с Таишей, но ее тело уже исчезло. Зато я обнаружил нечто необычное. Сейчас, когда доски пола обгорели, стало заметно, что часть из них образуют квадратную крышку люка. Кажется, я нашел спуск в подвал, который мы безуспешно искали все последние дни. Выскочившее системное сообщение подтвердило мое предположение. Обновление задания. Проклятый старый дом. Описание. Спуститесь в обнаруженное вами подземное сооружение огров-охотников и убейте ночное чудовище. Класс задания. Репутационное. Награда. Улучшение отношения с поселком Тыщ. Внимание! Рекомендуемый уровень персонажа 50+, для выполнения задания. Наверное, стоило 100 раз подумать, прежде чем лезть в логово твари, с легкостью расправляющейся с высокоуровневыми персонажами. Но я не испытывал никакого страха. Мне было все равно, что со мной случится там, в подземельях. Поражаясь собственному безрассудству, я активировал ночное зрение, поиск жизни и апатию нежити, после чего приподнял крышку люка и стал спускаться в темноту. Длинная, на совесть сделанная ограми лестница привела меня в сырой подвал, в котором под ногами чавкала вязкая грязь. Я огляделся. Старые ржавые крюки в потолке, потемневшие и покосившиеся полки у стен. Судя по всему, когда-то здесь в подвале было холодно. Может, даже была вечная мерзлота. И именно тут, в леднике, огры-охотники хранили мясо. Дыра в полуобвалившейся стене привела меня в следующее помещение – природный грот с небольшим круглым бассейном. Похоже, именно тут охотники набирали чистую воду. Мое внимание привлек какой-то непонятный массивный темный объект с обратной стороны купели, и я подошел ближе. Это оказался старый скелет великана, на котором совершенно не осталось плоти. Видимо, один из огров-охотников, умерший тут под землей. Я рассматривал старые кости, когда краем глаза увидел какое-то движение слева от себя. Одновременно с этим на мини-карте появилась желтая круглая отметка НПС-существа. Резко развернувшись, я замер, боясь сделать лишнее движение и спровоцировать агрессию. В 3 шагах от меня в воздухе висела плотная темная тень, над которой плыл знак красного черепа. Полуночное умертвие. Уровень неизвестен. Уровень неизвестен. Видимо, существо настолько превосходило меня, что я не мог получить о нем никакой информации. Хотя стоп. Череп над ним красный, получается, оно превосходит меня на 20 с лишним уровней, но все же менее чем на 50. Как так? Иллюзионист 96 уровня писал, что для него полуночное умертвие отмечено черным черепом. Неужели сила этого черного монстра меняется со временем? Или оно разное для разных встречных? Чувствуя, что нахожусь на правильном пути, я позвал ко мне стерву. Крылатая змея с шумом спустилась по лестнице, с жутким грохотом обвалила полки в хранилище мяса и, разбрасывая комья грязи, не столько влетела, сколько вбежала в грот и остановилась возле меня. Я с тревогой смотрел на полуночное умертвие, но страшный монстр оставался апатичен, нисколько не заинтересовавшись шумом. Отойдя подальше в сторону и оставив моего маунта возле странного чудовища, я увидел интересную картину. Красный череп над темным призраком пропал, да и само существо явно обрело плоть и опустилось к самой земле. Сейчас это был плотный комок тьмы, а не бестелесное существо. Полуночное умертвие, 30-й уровень. Оно вдвое сильнее своего оппонента. Вот почему для Валентина Мудрого Волшебника полуночное умертвие было почти 200-го уровня, а для меня 52-го, а для стервы лишь 30-го. Если исходить из такой закономерности, решение пришло мгновенно. Я достал из сумки свой самый действенный яд, на 30 секунд понижающий противника на 15 уровней. Стерва послушно подлетела на мой призыв и даже позволила открыть свою зубастую пасть. Такой гадости от хозяина она явно не ожидала. Через секунду у моих ног велась крохотная полуметровая змейка. Я указал ей на противника. «Фас, малышка, действуй кислотой!» Полуночное умертвие второго уровня представляло собой 30-сантиметровую толстую черную пиявку. Пока моя змейка подползла к противнику, я отошел подальше, чтобы ненароком не вмешаться в битву малышей. Стерва нанесла укус первой, разом снизив шкалу жизни противника на 2/3. Более того, змейка впрыснула яд, которым были смазаны ее клыки, понизив уровень врага до первого. Отличное начало боя. От пассивности у мертвия не осталось и следа. Пиявка моментально извернулась и впилась круглым зубастым ртом змее в туловище. Стерва потеряла половину здоровья, а вот жизнь полуночного умертвия восстановилась процентов до 70. Моя змейка зашипела от боли и нанесла следующий укус. Победа! Получен опыт. 4 эксп. Что? Всего 4 очка опыта? Не густо система оценила сложность боя с существом, которое до этого не раз выносило высокоуровневых противников. И почему не выполнилось задание? В этот момент моя виверна резко выросла, приобретя нормальные размеры. Я подошел к маунту и погладил свою красавицу. «Ты у меня умница! Такого коварного врага одолела!» «Стоп! А это что такое?» На месте гибели полуночного умертвия в луже густой темной крови лежал широкий металлический наконечник то ли от стрелы, то ли от короткого копья. Он был плоским, размером с мою ладонь, и на вид каким-то липким, мерзким, противным. Обломок стрелы темного всадника. Проклятая вещь. Я понятия не имел, кто такой темный всадник, но по опыту компьютерных игр понимал, что просто так подобные вещи на дороге не валяются. Наверняка этот обломок для чего-то нужен. Хотя от одного его вида меня начинала бить дрожь. Не прикасаясь руками к такой неприятной вещи, я завернул ее в тряпицу и убрал в сумку. Пролитой же темной крови хватило ровно для наполнения алхимического фиала. Кровь темного существа. Яд. Все предыдущие фиалы с кровью разных существ отмечались как алхимические ингредиенты, а этот почему-то как яд. Тем не менее, я решил его попробовать и поднес к губам. «Не советую». Голос раздался за моей спиной, и я резко развернулся. В воздухе висел светящийся крылатый силуэт, напоминающий ангела, только прозрачного. Информация о нем выдавалась крайне скудно. «Хранитель». Просто хранитель и все. Ни хранитель чего, ни его уровень, ни его навыки не отображались. Тем не менее, я решил прислушаться к словам незнакомца, запечатал фиал и убрал в сумку. «Так-то лучше». Вампирам хоть и положено пить кровь, но тут особый случай. Эта темная кровь выжигает изнутри любых существ бескрайнего мира, превращая их в ужасных чудовищ, вроде того, что было убито тобой. Когда-то это был обычный охотник, на свою беду повстречавшийся с темным всадником и получивший стрелу в грудь. Темная кровь выжгла огра и превратила в опасную тварь. «А эту кровь можно использовать для борьбы с неумирающими?» – моментально заинтересовался я. «Смазать стрелу темной кровью, выстрелить и все? Любой высокоуровневый игрок превращается в чудовище?» Хранитель покачал головой. «Процесс трансформации происходит не мгновенно. К тому же стрела должна быть проклята, чтобы ее нельзя было выдернуть из тела. И вообще, этот функционал еще не ввели в игру. Он только тестируется. Слишком многое нужно учесть. Кстати, я что-то не вижу здесь стрелы». «Ясно. Она у тебя в инвентаре. Амра, я должен ее забрать». Я совершенно искренне возмутился. «Нет, так не пойдет, хранитель. У тебя своя работа, у меня своя». «Я тестировщик корпорации «Бескрайний мир». Нашел концы интересной истории с темным всадником, проклятыми стрелами и ядовитой кровью. Так что стрела мне нужна, хранитель. И вообще, есть у тебя нормальное имя, чтобы обращаться к тебе не столь пафосно? Хотя бы суппорт какой-то там? Или что-то подобное?» «Что?» Светящийся ангел растерялся, а потом добродушно рассмеялся. «Нет, ты ошибся, Амра. Я не из техподдержки. Такой же тестировщик, как и ты, но только из отдела глобального моделирования. Мы не сами играем, а проверяем стабильность новых глобальных изменений перед вводом их в игровой мир. Сработал программный триггер, сообщивший, что убито темное существо, и я пришел посмотреть, что да как. Кстати, интересная применена тактика – использовать свойства апатии нежити, чтобы подойти ближе, а затем понизить в уровне полуночное умертвие. Вообще-то, в описании задания четко было сказано, рекомендуемый для выполнения уровень не ниже 50-го, так что предполагалось темное существо уровня так под сотый, тогда бы ты намучился с ним». «Знаю», – усмехнулся я. «Мой знакомый иллюзионист 96-го уровня трижды был убит полуночным умертвием». «Ты говоришь про Валентина Мудрого Волшебника? Вообще-то он 5 раз погибал, а в последний раз додумался еще и привести с собой некроманта 170-го уровня, раскачав тем самым полуночное умертвие далеко за 300-й уровень. Вон там их тела лежат, в промытом ручьем туннеле». Светящаяся рука показала куда-то в кромешную тьму. «Там даже лут какой-то выпал, можешь подобрать». Я отрицательно помотал головой. Иллюзионист не сделал мне ничего дурного и даже помогал советами и предупреждениями. Так что пусть сам после воскрешения подберет свои выпавшие предметы. Хранитель воспринял мой отказ совершенно спокойно. Как знаешь. Но вернемся к основной теме. Нашествие темных существ еще только готовится программистами. Этот аддон ведут в бескрайний мир 3 недели. Сейчас стоит задача очень дозированно выдавать игрокам информацию о готовящемся обновлении. Лишь общие слова и никакой конкретики, и уж точно нельзя разбрасываться проклятыми вещами. Что ты хочешь за изъятие стрелы? Мысленно скрестив пальцы на удачу, я предложил хранителю. «Час назад на поверхности, возле этого места, погибло несколько НПС-персонажей. 4 волков и 8 гоблинов. Все убитые НПС были из моей группы. Я работал с ними. У меня имелось множество связанных с ними планов. Но глупейшая случайная встреча с другими игроками поломала мне всю игру, из-за чего я и ухватился за новую сюжетную линию с темными сущностями. Можешь воскресить этих НПС?» «Тогда в проклятой стреле отпадет необходимость, и я отдам ее тебе». Светящийся ангел минуты на 2 задумался, а потом ответил. «Слушай, Амра, волки и так вот-вот оживут. В базе данных они числятся твоими петами, а через час после смерти ты сможешь их просто заново призвать. И еще оживет один НПС, сейчас посмотрю, кто». У меня от волнения замерло сердце. И действительно, прозвучало имя Таиша. Хранитель же, видимо, ознакомившись с какой-то внутренней информацией, присвистнул удивленно и проговорил возбужденно. «Офигеть! Впервые вижу такое! НПС нового поколения с продвинутым интеллектом, самообучаемостью, задатками абстрактного мышления и так далее. Написано, что целая группа сотрудников под руководством Александра Лавриуса занималась разработкой алгоритмов поведения. Не знаю, где ты добыл такую спутницу, но насчет нее можешь вообще не волноваться. В описании сказано, что после тестирования и отладки подобные продвинутые алгоритмы мышления планируется внедрить для всех ключевых НПС-персонажей Бескрайнего мира. На этот проект корпорация потратила уйму ресурсов, так что директорат не позволит Таише просто взять и умереть. Она им очень нужна. Я даже сейчас вручную установлю ей параметр «неуничтожимое», чтобы твоя спутница автоматически воскресала через час после каждой смерти, подобно живым игрокам». «Да, сделай это», — попросил я, стараясь скрыть волнение в голосе. «И еще 2 убитым наездникам на волках то же самое сделай. Они нужны мне для серой стаи. Остальных гоблинов просто воскреси через 5 минут». Я старался говорить уверенно, как само собой разумеющееся. Хотя в душе все же сомневался, что мой собеседник согласится сделать и Река, и Юнну неубиваемыми, а остальных воскресит. Но возражений не последовало. Неужели проклятый наконечник настолько ценный, что мой собеседник соглашается на все условия? Может, стоило просить больше? Я мысленно отдернул себя. Жадность еще никого до добра не доводила. Хранитель на минуту завис, а потом сообщил мне, что все готово. Получилось. Я честно отдал ангелу завернутый в тряпицу темный наконечник, и светящаяся фигура исчезла, напоследок пожелав мне приятной игры. Выполнено задание. Проклятый старый дом. Награда. Улучшение отношения с поселком Тыщ. Внимание! Вы достигли максимального отношения 100% с обитателями поселка Тыщ. Выполнено скрытое задание. Социализация. 4 из 3. Гоблины. Награда 7200 эксп. Харизма персонажа повышена на 2 пункта. Улучшено на плюс 5 отношения со всеми представителями рас гоблинов, хоб-гоблинов и кобальдов. Получен 27 уровень. Улучшена расовая способность, 60% сопротивление яду. Я стоял, читал строки системных сообщений и боялся поверить в реальность случившегося за последние минуты. Неужели у меня все получилось, и все мои НПС воскреснут? Таиша, Серая Стая, Тамина и ее дети. Кликнув королевскую лесную виверну 16 уровня следовать за мной, я вернулся в предыдущее подземное помещение и стал карабкаться вверх по лестнице. Есть! На карте отобразилась целая россыпь синих и зеленых кружков, союзные и дружественные мне НПС. Это нужно было видеть. Один за другим во дворе появлялись гоблины и волки. Одни с криком ужаса и боли, вторые прикрывая руками голову, третьи продолжая сражаться. Тамина так вообще еще целых полминуты неистово рубила клинком в воздух, прежде чем остановилась и удивленно осмотрелась. Последней появилась Таиша. Девушка неуверенно встала с обугленных досок, осмотрела свои руки и ноги, затем прожженный во многих местах костюм. Наконец, гоблинская красавица увидела меня и бросилась ко мне с упреками. «Амра, где ты так долго пропадал? Меня тут едва не убили неумирающие!» Таиша вдруг резко остановилась, проследив за моим взглядом и заметив, что сквозь прореху в ее тонкой куртке проглядывает симпатичная зеленая женская грудь. «Ой, одежду в бескрайнем мире чинить весьма легко. Было бы свободное время и иголка с ниткой. Так что я не сомневался, что вскоре Таиша приведет в порядок свой воровской костюм. Пока же передал смущающейся девушке свою безрукавку и заодно успокоил. Вас действительно всех убили неумирающие. Но мне повезло встретиться с одним из хранителей бескрайнего мира, и в обмен на одну весьма ценную вещицу он согласился воскресить вас. После моих слов наступило молчание. Затем Тамина свирепая с тяжелым кряхтением опустилась на колени. К примеру матери последовали все 6 ее детей. Таиша, поколебавшись, решила выразить свою признательность иначе, просто поцеловав меня. Я же, набрав побольше воздуха в легкие, проговорил строгим властным голосом. «Тамина, я забираю 2 твоих старших детей и с этой минуты буду сам заботиться о них. Хранитель даровал и реку, и Юнне бессмертие, чтобы они могли всюду сопровождать меня в странствиях». Юнна и Ирек с радостными криками вскочили на ноги, но потом вдруг смутились и замерли, поглядывая на строгую мать и ожидая ее ответа на мои слова. «Успешная проверка на реакцию Тамины Свирепой. Получен опыт 80 эксп». «Для меня это огромная честь, Амра», — проговорила гоблинша, не поднимая головы, а потом добавила чуть тише. «Юнна и Ирек давно уже выросли и не раз просили меня отпустить их повидать мир. Я всегда отказывала детям, но сегодня даю свое родительское согласие и благословение. Тебе же советую с наступлением утра возвращаться в Тыщ. Твой большой просторный дом уже сегодня будет построен. И еще». Тут я сделал паузу, обдумывая спонтанно пришедший на ум вариант. «У нового вождя Тарика Большенога нет крыши над головой. Он вдовец и посматривает в твою сторону». Тамина Свирепая вдруг густо покраснела и проговорила смущенно. «Я поняла твой совет, Амра, и сегодня же поговорю с вождем». Когда радостные вопли немного стихли и старшие дети стали прощаться с матерью, Таиша тихо поинтересовалась. «А какие теперь наши планы, Амра? Отправимся на поиски убийц моих сестер?» Я посмотрел на едва светлеющее небо на востоке. Темные плотные тучи обещали дождливый пасмурный день, но пока что было сухо. Этим стоило воспользоваться. Пока нет дождя, отправиться в Камышанку и у дальнего подворья постараться взять след беременной темноволосой женщины, сбежавшей с фермы. Женщина на сносях не станет пускаться в бега, не будь у нее крайне веской причины для такого поступка. Подозреваю, убийство 11 знакомых ей волкодлаков и угроза разоблачения ее самой – вот та самая причина побега. Убежать она далеко не могла, так что с помощью серой стаи я надеялся выследить беглянку. Затем хорошо бы отправиться с Максом Сашне в большое путешествие по прибрежным поселкам, а заодно в этих странствиях поискать место для нашего нового дома, удобного и безопасного, где никакие убийцы будут не страшны. И лишь потом, когда моя королевская лесная виверна подрастет и станет способна перевозить седоков на большие расстояния, можно начать действительно выполнять данное Таише обещание. Я посмотрел на Таишу, терпеливо ждущую от меня ответа. «Да, Таиша, мы отправляемся в странствие. Оставаться в проклятом доме стало опасно. Сюда могут вернуться напавшие на вас неумирающие, да и другие убийцы вскоре тоже подтянутся. Поэтому сейчас я призову лесную нимфу, и мы на волках отправимся в большое путешествие. Куда приведет эта длинная дорога, я и сам еще не знаю. Да и какая разница? Бескрайний мир огромен, и наше путешествие только начинается. Конец первой книги.